Вот так и ныне, в последние времена, по грехам нашим, из-за нашествия неверных, то из-за голода и болезней, то в междоусобных распрях, утратили могущество свое сильное, и обнищал народ, и в уничтожение впал город, и ослабил безмерно, и стал точно шалаш в саду, и словно амбар посреди цветника. Узнав обо всем этом, властвовавший тогда турками безбожный Магомед, Амуратов сын, который жил в мире и согласии с Цезарем Константином, поспешно собрал множество воинов на суше и на море, и неожиданно приступив к городу, окружил его большими силами. Цезарь же, с оказавшимися пред нем вельможами, и все жители города не знали, что предпринять, ибо воинов было мало, и братьев Цезаревых не было. И послали к Магомету султану послов, чтобы узнать, что же произошло, и договориться о мире. Он же, коварный наверец, послов не принял, и город повелел обстреливать из пушек и пищалей, и собирать различные стенобитные орудия, и готовиться к приступу. Находившиеся же в городе люди, греки и фряги, выезжая из города, бились с турками и не давали им устанавливать стенобитное орудие. Но так как пришли враги в силе несметной, то они не смогли нанести им никакого урона, ибо один бился с тысячей, а два с десятком тысяч. Узнав об этом, приказал царь вельможам и магистрантам расставить воинов по всем городским стенам и башням и воротам, а также и всех горожан, и колокола воинские разместить на всех сторонах, чтобы каждый знал и оборонял свою сторону, и готовил бы все необходимые для боя, и бился бы с турками со стены, а из города бы не выезжал. И для обороны стен велел установить пушки и пищали на местах, где ожидался приступ. А сам Цезарь с патриархом и архиереями, и весь церковный клир, и толпы женщин и детей ходили по церквам Божьим, и молитвы и мольбы возносили, плача и рыдая, и возглашая: «Господи, Господи, страшное естество Твое и непостижима сила! Гребли и горы, познав силу Ту, затряслись, и все сотворенное содрогнулось. Солнце же и луна ужаснулись, и блеск их помер, и звезды небесные не спали. Мы же, несчастные, всем этим пренебрегли, согрешали и беззаконничали. Господи, перед Тобой многократно гневили и озлобляли Тебя, Боже, забывая Твои великие благодеяния и попирая Твои заветы, и словно безумцы отвернулись от милости Твоих. К нам ищут род и предавались беззаконием и злодеяниям, и тем далеко от Тебя отступили. Все, что навел Ты на нас и на город Твой святой по справедливому истинному суду, совершил Ты за грехи наши, и не можем открыть мы уст Своих, ибо нечего сказать. Но все прославленные и все благодарственные, Господь, мы создание Твое, творение и дело рук таких Твоих, не предавай же нас навеки врагам Твоим, и не разори богатство Твоего, и не лиши нас милости Твоей, и пощади нас в час этот, в который должно нам одуматься и покаяться перед Твоим милосердием. Ибо сам Владыка сказал: «Не придох я праведников спасти, но грешным на покаяние, чтобы обратились они к Богу живым быть». О Господи, Царь Небесный, пощади, пощади ради Пречистой Богоматери Твоей и святых патриархов и Цезарей, прежде угодивших Тебе, Боже, в городе этом. Все это и многое другое возглашали также к Пренепорочной Богородице, молились каждый день от всего сердца со стенаниями и рыданием. Цезарь же часто объезжал город вдоль стен, воодушевляя военачальников и воинов, а также и всех людей, чтобы не теряли они надежды, не ослабляли бы сопротивление врагам, а уповали бы на Господа Вседержителя. Он ведь наш помощник и защитник. И снова обращался Цезарь к молитве. Турки же нападали на город со всех сторон непрерывно, день и ночь, сменяя друг друга, не давая нисколько отдохнуть горожанам, чтобы те изнемогли, так как готовились к приступу. И так вели бои в течение 13 дней. На 14-й же день турки, прокричав свою безбожную молитву, начали в зурны трубить, и в варганы, и в накры бить. И, подкатив множество пушек и пищали, стали обстреливать город, а также стрелять из ручного орудия и из многочисленных луков. Горожане же из-за беспрерывной стрельбы не смогли находиться на стенах, но, попрятавшись, ждали приступа, а другие стреляли сколько могли из пушек и пищали, и перебили много турок. Патриарши и святители, и весь причт церковный непрерывно молили о милосердии Божьем и избавлении города. Когда же турки пошли на приступ, вынудив всех людей покинуть стены, возопили все воины и напали на город со всех сторон одновременно, с кликами и воплями, одни с всевозможными факелами, другие с лестницы, третьи со стенобитными машинами и другими ухищрениями для взятия города. Горожане же с криками и воплями ожесточенно бились с ними. Цезарь же объезжал город, ободряя людей своих, вселяя в них надежду на Бога, и велел звонить в колокола по всему городу, созывая людей. Турки же, услышав громкий звон, снова затрубили в зурны и трубы и стали бить в бесчисленные тимпаны. И была сеча яростная и страшна от грохота пушек и пищалей и звона колокольного, и вопли и криков с обеих сторон, и треска оружия, словно молния, блистало вооружение сражающихся, а также от плача и рыдания горожан и женщин, и детей. Казалось, что небо смешалось с землей, и оба они содрогаются, и не было слышно, что воины говорили друг другу, так как слились вопли и крики, и плач, и рыдания людей, и грохот пищали, и звон колокольный в единый гул, подобный сильному грому. И тогда от множества огней и пальбы с обеих сторон из пушек и пищали клубы густого дыма покрыли весь город и все войско так, что не видели друг друга сражающиеся, и многие умирали от порохового смрада. И так бились в рукопашную на всех стенах, пока ночная темнота их не разъединила. Турки отошли в свои станы, забыв даже об убитых своих, а горожане попадали от усталости, словно мертвые, только стражи одних оставили на стенах. Наутро же Цезарь приказал собрать трупы, и не нашли людей, ибо все спали, изнемогшие в бою, и послал Цезарь к патриарху, чтобы он повелел священникам и диаконам собрать и похоронить мертвых. И тот же, собралось множество священников и диаконов, и собрали мертвых и похоронили их. Было же греков числом 1740, а фрягов и армян 700. Цезарь же, взяв с собой бояр, прошел по городским стенам, чтобы увидеть, где же воины, ибо ни их не было слышно, ни они ничего не слышали, а все спали. И увидел Цезарь, что все рвы завалены трупами, а иные в воде и по берегам, и насчитали убитых 18 тысяч. И множество стенобитных орудий, которые Цезарь приказал поджечь. И так пошел с патриархом и святителями, и со всем клиром, в святую великую церковь вознести молитвы и воздать благодарение всесильному Богу и Пречистой Богоматери, ибо надеялись все, что теперь отступит безбожный, увидев, сколько воинов его перебито. Он же, неправоверный, не так рассуждал, и на другой день послал посмотреть на погибших своих, а когда поведали ему о множестве убитых, тут же отправил много воинов собирать трупы своих. Цезарь же повелел не чинить им препятствий, пока не очистят рвы и потоки. А так они взяли трупы своих невозбранно и сожгли их. Увидел безбожный турок, что ничего не добился, только своих воинов погубил, и повелел воеводам немедленно увеличить число пушек и пищалей для обстрела города и готовить другие стенобитные машины. и на седьмой день снова неправоверный приказал идти войску на приступ и сражаться, как и в первый раз, без отдыха.